Оглядываясь назад, я вижу, что боль затмила разум, но в то время ничего не понимал, возможно, поэтому со стороны и казался безумцем. Но тогда у меня была цель, которой нужно было добиваться любой ценой — встретиться с Дуги, даже если для этого придется уложить его братьев. Мелисса подалась вперед и коснулась его руки. Боль может странно действовать на человека, терзать не только тело, но и ум. «Ты, наверное, права», — улыбнулся он. «Честно говоря, после этого я мало что помню. Уверен, что постоянно добивался встречи с Дуги. Смутно припоминаю, как до крови сбивал кулаки о запертую дверь, по-моему, мою собственную, и вылез в окно, добившись очередных переломов, поскольку руки так ослабели, что не держались за связанные вместе простыни. Я был в таком состоянии, что, наверное, мог бы высечь слезу из камня. Помню, что боль не оставляла меня ни днем, ни ночью, и ничто не могло прогнать ее. Я не мог ни спать, ни есть. Думаю, поэтому у меня все смешалось в голове». «Но ты все же заснул». «Да, но мне пришлось давать настойку опия, причем довольно долго. Лечил меня угрюмый старик-доктор, единственный в тех местах, чьим девизом было: не можешь урезонить пациента, значит, не пытайся». «И сколько это продолжалось?» «Понятия не имею. Но когда я пришел в себя, оказалось, что я почти здоров». «И мысли прояснились?» — допрашивала Мелисса. «Да, ровно настолько, чтобы узнать поразительные новости. Оказалось, что я лишился дома и отныне должен жить в Англии у дяди Ричарда». Мелисса со вздохом откинулась на сиденье. Сколько горечи в его голосе! И неудивительно. Трудно осознать, что подобное может случиться в столь раннем юном возрасте. Она бы наверняка не вынесла. «Возможно, все оказалось к лучшему. Надеюсь, ты устал от постоянных стычек с моими дядьями?» Линкольн пожал плечами. «Трудно сказать. У меня не было времени об этом задуматься. Едва я очнулся, мне объявили об отъезде. Очевидно, матери было легче отослать меня, чем справиться с моими горестями». «Но что она могла сделать?» «Все уладить». «Как?» — возмутилась Мелисса. «Воображаешь, что она сумела бы договориться с Макферсонами? Да во всей Шотландии не найдется людей упрямее. Мои милые дядюшки решили, что ты спятил или способен на безумные поступки, что почти одно и то же. Ты мог бы отныне вести себя как святой, но раз, посчитав себя сумасшедшим, они никогда не изменили бы мнения по той причине, не подпускали бы тебя и к Дуги. Ты заступаешься за мою мать, потому что тоже женщина. Или в самом деле так считаешь?» Мелисса досадливо всплеснула руками. «Ни то, ни другое. Я просто знаю своих дядьев. И снова говорю тебе, ты мог бы не покидать Шотландию, жить там до сих пор, в нескольких милях от них. Они все равно охраняли бы Дуги от тебя. Единственным способом объясниться с ним было застать его одного. И если бы он даже простил тебя и захотел вернуть вашу дружбу, ничего бы не вышло. Они просто запретили бы вам встречаться, а потом передрались бы между собой. Поэтому я считаю, что если ты не мог отказаться от своих намерений и забыть Дуги, даже лучше, что ты вовремя уехал. Но мне даже не дали возможности самому принять решение. До сих пор не знаю, сдался бы я или нет. И никогда не узнаю, потому что меня там не было». «И ты по-прежнему таишь в душе обиду. Не на то мои дядья воздвигли стену между тобой и Дугласом, а на то, что ты так и не смог ее разрушить, потому что был вынужден уехать». Он так кисло поморщился, что она рассмеялась. Но Линкольн, вместо того, чтобы рассердиться, даже улыбнулся. «Мне нравится, что ты не боишься спорить со мной», — заметил он.